Эпилог, который является обыкновенным эпилогом, завершающим рассказ о последнем адмирале военно-воздушного флота Загратийского королевства. Мы ушли, а он остался. И осознание этого простого факта ударило гораздо сильнее, чем могла бы врезать пустота. В разы сильнее. Тем более, что пустота, словно извиняясь за свою выходку, привела наш цепель на Свемлу всего за 2 минуты и не показала ни одного знака. Пустота просила прощения, но изменить ничего не могла. Мы ушли, а он остался. Я не видел, как рыдали принцы и Лилиан. Сам не видел. Мне рассказывал потом Валентин, потому что я в это время помогал Медикусу приводить в чувство Галилея. 40 минут у Астринга — это не шутка. Это запредельный удар по организму. Самая настоящая злая вахта, без скидок. Но Квадриго ее отстоял. Мы нашли его в коридоре, скрюченного, грызущего ногти, перепачканного кровью и блевотиной, тихо скулящего, но живого. Хасинов колол ему 3 кубика какой-то дряни и велел нести в каюту. Сказал, что выкарабкается. А еще Хасинов сказал, что Галилей всех спас. Я с ним согласился. Все согласились. Потому что если кто и мог отстоять 40 минут у Астринга, то только он, приемный сын пустоты из 13-й астрологической. Только он. Извини, Олли, мысли путаются. Ты долго не приходил. Накопилось много новостей, а до дневника я только что добрался. Извини, не было настроения писать. На Свемле мы не задержались, наняли астролога и прыгнули на Каату. Потом этот парень говорил, что впервые на его памяти переход прошел настолько гладко и быстро. 2,5 минуты и никаких знаков. Он говорил, что пустота нас любит, а мы кивали и молчали. Потому что мы ушли, а он остался. Наш мессер. Мы распрощались с наемниками. Вулениты были такими же мрачными, как мы. Мы распрощались с принцами. Их встречал один из каатианских даров. Мы распрощались с Лилиан. Я видел ее жениха. Ничего особенного. Мы завершили все дела нашего мессера. Мы доставили на Каату всех, кого он хотел спасти. И распрощались с ними. И остались совсем одни. Кто-то заперся в каюте. Кто-то отправился пить. База дал сутки на отдых. Кто-то искал компанию, кто-то хотел побыть один. А лично я потратил все это время на размышления. Я не хотел никуда идти и никого видеть. Я должен был осознать все, что произошло. Я должен был разобраться. Знаешь, Олли, я пришел к выводу, что Помпилио должен был сделать то, что он сделал. И еще, мне кажется, он хотел, чтобы все закончилось именно так. Он хотел сбросить с себя груз, который тащил последние годы. Помпилио не искал смерти, но и не сворачивал при виде нее. Он должен был отдать долг, который сам на себя повесил. А кому отдать, знает только Помпилио. Ленгиец, Одиген, прожигатель жизни, путешественник, командор, Бомбадао, а также первый и последний адмирал Королевского военно-воздушного флота Заграты. Наш мессер. Из дневника Андреаса Омерсы, доктора алхимии.